наш маленький драгоценный опыт, он должен еще служить тому, и многим, которые из христиан до нас постились, оставили в своих боговдохновенных писаниях свидетельство о том, что пост человека смиряет. Это одно из таких благодатных действий поста. Даже вот просто телесный пост, когда человек понуждает себя вкушать вот такую растительную простую пищу, не очень приправленную всякими вкусными вещами, от этого человек приходит в состояние смирения. По двум причинам. Во-первых, вот мясная молочная пища, она способствует, как вот святые отцы говорили, преподобные, разгорячению крови. А эта пища растительная, она ток крови успокаивает. И, конечно, так как мы все с вами живем в теле, то мы от тела очень зависим. Когда вот, например, у нас что-то болит, мы становимся, например, более раздражительны или капризны. И если, например, какой-то шум вокруг нас, мы имеем склонность более осуждать шумящих, чем нежели когда мы здоровы. Вот так вот состояние нашего тела очень часто и отражается на нашей душе. Поэтому мы спасаемся в теле и через тело тоже. Вот мы можем тело свое таким образом усмирять. Усмирять постом и поклонами. Потому что всякое такое телесное напряжение, оно для нас представляет некую такую трудность, и это способствует тому, что наша душа смиряется. Вот, как преподобный Амвросий Оптинский говорил, он любил приговаривать такими стихами, такими немудренными. Но цель была такова, потому что рифмованные строчки обычно легче запомнить. Вот, в частности, он говорил, без смирения нет спасения. Что действительно так. Поэтому Великим постом, хотя бы, нам нужно постараться приобрести навык к тому, чтобы нам научиться смиряться. Что такое смирение постичь? Вот так теоретически это довольно трудно. Человеку, который не имеет смирения, это невозможно объяснить. Это благодатное состояние души. Характеризуется оно полностью такой невозмутимостью духа. Человек в состоянии смирения, он пребывает в непрестанно благодушном настроении, которое ничем невозможно смутить. Это как такая гладь озера, в которой отражается то солнце, то луна со звездами. Вот так вот через какие-то такие художественные образы можно попытаться это себе представить. Ну, это даже в некотором смысле бесполезно. Но чтобы постигнуть смирение, хотя в ту малую меру, насколько для нас это возможно, то что в какую-то меру это вообще возможно каждому, даже малому ребенку. Для этого нужно стяжать такую добродетель, которая называется смиренно-мудрие. Чтобы с мудростью, с помощью своего ума, какого-то жизненного опыта, вести себя так, чтобы во многих случаях своей жизни, которые вот проходя жизненное поприще, мы искали бы возможность для себя смириться. Вот такой образ жизни называется смиренно-мудрым. Когда человек не просто живет как живет и подчиняется своим страстям. Обижает, значит, обиделся, если видит, близко лежит вкусный кусочек, значит, суп и съесть. Вот. А наоборот, все делать против гордости своей, против тщеславия, против того, чтобы съесть лишнего, что чем-то выделиться среди людей и так далее. Все идти против этого. Полюбить всякое нападение, всякую обиду от людей, всякое пренебрежение, всякое недостаточное к себе внимание и так далее. Вот постараться постом это возлюбить. Потому что обычно, наоборот, мы с людьми рядимся, тягаемся, это называется у нас выяснять отношения и так далее, и так далее. Вот. А нужно войти в такое чувствование самого себя, что, дескать, я человек грешник, и то, как со мной поступают, это еще совершенно недостаточно тому, чего я на самом деле заслуживаю. Вот. И стараться вот это всякое такое, какую-то жизненную коллизию исполнить для того, чтобы смириться и уступить. Этим мы приобретем очень много. Во-первых, действительно, мы уже не будем столь сильно возмущаться. Вот тот человек, через которого пришло какое-то искушение, он уже не будет нам казаться врагом, а наоборот, источником, так сказать, вот этого духовного для нас упражнения. Нам будет легче за него и Богу помолиться, и легче перенести эту скорбь, которую он нас нанес. Есть такое слово, оно у нас в русском языке немножко иное значение теперь приобрело — оскорбить. Но это у нас как-то обругать каким-то словом неприличным, или, так сказать, вот, назвать меня тем, кем я не являюсь. Вот. Но на самом деле это в истинном понимании это слово оскорбить, то есть нанести какую-то скорбь. И вот мы можем, если будем смиряться, эту скорбь переменить на радость. Если вспомним, это полагается так даже делать, это все входит в это духовное упражнение. Если когда нас кто-то нанес нам скорбь какую-то, ну, что угодно. Вот мы идем, допустим, и обледенел тротуар. Вместо того, чтобы ругать дворников, начальников управы, префектуры, мэра, ну и там очень много народу можно по этому поводу хорошенько обругать, особенно если ты упал. Вот. А можно совершенно по-другому, смиряясь, подойти. Ну а если кто возымет столь большое смирение, что не поленится пойти взаймы на прокат ломик попросить в ЖЭКе и еще это сколоть, это уже будут, как вот католики говорят, сверхдолжные заслуги. Вот. Было бы вообще прекрасно. Это вот. Но опять, это тоже надо стараться делать так вечерком, чтобы тебя никто не узнал, чтобы никто не сказал: ах, какой молодец. Потому что как только кто скажет: ах, какой молодец, ты уже потерял награду свою. Поэтому нужно одеть какую-нибудь курточку, которую ты никогда сроду не надевал, вот, чтобы тебя невозможно было узнать. Вот в этом случае тогда уже когда мы отнесем этот ломик назад и поедем в лифте домой, вот в эту секунду, посмотрев в свое сердце, мы, может быть, немножко ощутим, вот, что ж такое смирение. Это когда мы отложим ради кого-то или ради чего-то свои какие-то дела, которые нам кажутся важными. Если мы что-либо потерпим, если мы перенесем какую-то болезнь, или не будем раздражаться по поводу того, что вот, ну, что-то у нас сегодня с обедом не получилось, как-то время пропустили и так далее, и так далее. И вот так вот во всем. И вот если мы внимательно вот, к своей собственной душе, хотя бы постом, вот будем проходить поприще смиренно мудрее, то неизбежно, даже в течение вот этих небольших, можно сказать, полутора месяцев, мы обязательно ощутим вот прикосновение благодати Божией. Только таким образом можно ее и найти. Поэтому вот нужно стараться иметь, возыметь такую готовность другому человеку уступить во всем. Так вот, по-братски. Начиная от сидения в метро и кончая очереди там куда-нибудь, может быть, на автобусной остановке там, или еще там где-нибудь за какой-нибудь справкой и так далее, и так далее. Вот стараться всегда помнить, что даже если пришел там в обеденный перерыв, но вот постарайся не выражать досаду, а попробуй смириться, что вот придется мне 15 минут ждать, а мне-то по делам, что вообще я всю жизнь ждал и ничего не получил. Вот войти во вкус вот такого состояния души. Это тоже входит в пост. И это тоже необходимо нам за пост в какую-то меру стяжать. Помоги нам в этом, Господи. Спасибо. Как приходилось уже говорить, предпринимается не для того, чтобы мы похудели, хотя и это весьма полезно, а для того, чтобы нам приблизиться к Богу. И пища, которую мы вкушаем или не вкушаем, сама по себе не приближает нас и не удаляет от Бога. А что же приближает и удаляет? Наше отношение к ней. Вот если мы пресыщаемся, то это удаляет нас от Бога. Если мы воздерживаемся, то этим мы приближаемся. И пост предпринимается для того, чтобы нам наши обычные страсти, может быть, если не победить совсем, что было бы, конечно, весьма замечательно, а хотя бы, чтобы они стали у нас меньше. Уменьшилось действие страстей. Основных страстей 7 или 8, разные премудрые отцы прошлого по-разному тут усматривают эту классификацию. Это уж не в количестве дела. Но вот одна из главных страстей и самых таких опасных, и самых зловредных, без которых вообще невозможно никакой страсти, это есть гордость. Почему эта гордость такая всепагубная страсть? Разве гордый человек не может быть хорошим? Может быть. Гордый человек может быть воспитанным. Гордый человек может быть вежливым. Гордый человек может творить добрые дела. Гордый человек может милостыню подавать. Гордый человек может хорошо трудиться. И много у него может быть всяких добродетелей. Чем же гордость так вредна? Гордость — грех сатанинский. Дело в том, что через добродетели христианские мы уподобляемся Христу. Господь милосерд, и мы через добродетели делаем милосердие. А через культивирование в себе страстей, особенно гордость, ну и там зависть, допустим, тоже станинское такое качество, мы уподобляемся самому дьяволу. Вот это очень такое последнее. А в чем еще трудность борьбы с гордостью? Обычно человек гордый, он ею ослепляется. Вот, например, если человек вор, он сам от себя скрыть это не может. Он знает про себя, что он вор. Если он пьянец, то он знает, что он пьянец. Если он обжора, он прекрасно знает, что он ест больше, чем ему нужно. А вот если он горд, это проверяется прямо противоположным образом. Если у гордого человека спросить, ты горд? Он скажет, нет. Почему? Гордость делает это слепым. Вот в этом очень ее такая... такую особенность. И на сатанинской, как змей, ползает полностью, вот так и гордость у человека. Поэтому есть такие болезни, вот, которые мы определяем по симптомам. Вот если я вам скажу, что вот некий человек, у него повысилась температура, у него ломают кости, вот, у него испарина, может быть, болит горло, он скажет, ну это, наверное, грипп или там еще какое острое респираторное заболевание. Вот. И как его лечат? лечит по симптомам. Если болит горло, лечит горло. Если голова кружится, значит постельный режим. Если температура выше 38, значит кушаем аспирин или что-нибудь жаропонижающее, потому что больше температура, она уже вредна. Вот. И в результате этого исцеляется болезнь. Так и гордость. Она определяется по симптомам. Какие? Вот если человеку говорят, а он слушать не хочет, значит он горд. Если человека смиряют, а он обстоятельства или люди, он не смиряет, значит он горд. Если человек настаивает на своем, значит он горд. Если человек имеет всегда готовность спорить, значит он горд. Если он перебивает того, кто говорит, то он горд. Если он не замечает людей, а идет на пролом, то значит он горд. Если он не хочет признать свою вину, он горд. Если он хвастается своими добродетелями, я вот это делаю, я вот это он горд. Если он хвалится знакомством с какими-то великими людьми, а я вот с таким-то генералом на дружеской ноге, а мы с самим патриархом всей Руси близкие приятели. А вот, или там, я такую-то книгу прочитал. Гордый человек очень любит учить. Он обязательно любит наставлять. Вот входит в храм человек, может быть, впервые. И кто к нему бросится, чтобы дергать его за рукав, побучить его, как свечки ставить? Гордый человек. Он может иметь самый смиренный вид, вот такой. Но внутри самый гордец. Это какой-то собачий дед. Пришел человек, и он сам знает, если ему надо, он тебя спросит. Если не надо, то младший, нет, лезет учить. Учи своих детей и внуков. Где твои дети и внуки? Водку пьют. Что ж ты их не научил? Почему ты вцепляешься в человека, который тебя совсем не трогает? Что заставляет человека вести себя так крайне неприлично? Только гордость. Вот гордость, она... Все, она делает что-то глупцу. И еще, чем опасна гордость? Имея одну только гордость, человек может уже погибнуть, имея все прочие добродетели. Человек гордый может молиться, не приставая день и ночь. Человек гордый может поститься, не есть почти ничего. Человек гордый может делать великие дела, всех больных на свете посетить, всем принести там апельсины, помидоры, может гордо человек все имение свое нищим раздать. И в этом ему никакой пользы нет. Только, к сожалению, один момент. Потому что чем больше гордый человек добрых дел делает, тем больше он ими кичится, тем больше он раздувает, тем более он уходит от Бога. Поэтому он мрачен, поэтому он всегда рубит на Бога. Он недоволен. Он считает, что люди его недостаточно замечают, что он недостаточно любим. Обычно таких людей, конечно, мало кто любит. Поэтому гордый человек часто остается вообще один и находится в оппозиции не только к Богу, но и вообще ко всем ближним. Понятно, что в такой ситуации войти в Царство Небесное просто невозможно. Потому что ты входишь в Царство Небесное и в оппозиции ко всем. Кто там находится? Ясно, эта ситуация совершенно немыслима. Поэтому вот и постом. Вот по этим симптомам, я только сотую часть назвал, дальше по аналогии размышляя, мы можем сами в себе увидеть это. И вот с этими симптомами бороться, с честолюбием, с тщеславием, с словоохотливостью и так далее, и так далее. И победив гордость, а можно ее победить только если... противоположное будем в себе воспитывать смирение, то одним этим уже можно спастись. И сказано так, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому гордого человека можно причащать каждый день. И в него благодать Божия не войдет. Она будет только в суд и в осуждение. Вот. Поэтому, если мы желаем часто приобщаться к этим словам, то мы должны с величайшим смирением проходить к этой святыне, сознавая полное свое недостойство. Не говорить, а в чем я виноват. Каждый человек безмерно виноват перед Богом. И ни один человек на земле не имеет ни права, ни возможности, ни достоинства, чтобы причащаться. Если кому-то из нас когда-нибудь, может быть, с просонку или с морозом, придет такая в голову безумная мысль о том, что мы достойны причащаться, в этот момент нужно выйти из храма, если это зима, сунуть в голову в снег и остыть. Потому что ни один человек этой ангельской достоин быть. Сам Василий Великий молится о себе так: «Вем, Господи, яко недостойне причащаю, Иисус себе меня похитил». Это Василий, которого церковь называла Великим. Кто уже про нас говорит? Мы здесь собрались только ради неизреченной нам совершенно непонятной милости Божией нам грешной. Почему? Вот земля не разверзется, всех нас не поглотит, и сверху еще молния не разразится, чтобы это место вообще выжить из-за наших грехов, чтобы здесь была одна только воронка и суток и слабенький дыма. Только одна милость. Поэтому если мы считаем себя в своем праве, если у нас есть какая-то обида, то мы поросим против Бога. Страшно идти против Бога. Даже в мысли. Поэтому упаси нас от этого Господа. Нас поэтому боятся. А стараться приводить себя в смирение, как мы давеча об этом говорили, по любому поводу. Особенно, когда нам оказывают какая-то несправедливость, пренебрежение. Это нам все как необычайное, такое необходимое лекарство, как горчичник. Он ждет нас, но лечит. И не всякое лекарство бывает сладкое. Это для детей это сахар добавляет, а для взрослых людей бывает еще. Поэтому будем радоваться тому, что Господь нас оставляет в храме, не изгоняет отсюда, как он изгнал некоторых торгующих. Вот, с милостью нас принимает и будет благодарить Бога. Благословение Господне на вас, как благодать, и человек, который верит в себя, и приисна его веки веков.